Через 91 секунду палуба у них под ногами слегка задрожала. Через 94 секунды корабль качнуло вправо. Яростный натиск шторма сорвал его с орбиты и бросил в бушующие волны. Через 97 секунд на всех палубах погас свет, оставив команду и их защитников Астартес в красноватом сумраке аварийного освещения и воя сирен. Через 99 секунд все вокс-каналы взорвались воплями. Ингетель развернулся и бросился вперед, выбрав первой жертвой Малнора. Ксафин мертвым лежал у ног существа. Его спина сломалась, броня раскололась. В этой смерти не было ничего, что хоть как-то свидетельствовало бы о мирном покое. В метре от вытянутых пальцев капеллана лежал черный стальной Крозиус, безмолвный в своем бездействии. Голову по-прежнему закрывал шлем, и последнего выражения лица было не видно. Но предсмертный крик капеллана до сих пор эхом звучал в Вокс-сети. В его хриплом вопле слышалось бульканье крови, покидавшее разорванные легкие. Существо с хищной грацией повернуло голову. Зловонная слюна, стекая из-под множества зубов, образовала клейкие сталактиты. Обзорную палубу освещали лишь звезды, и мерцание далеких солнц рождало в разных по цвету глазах чудовища серебряные блики. Один глаз, опухший и неприкрытый веком, светился янтарем, второй был черным, как обсидиановый камешек, упавший в глубокую щель. «Теперь ты», — сказало существо, не пошевелив челюстями. «Эта пасть была не способна воспроизвести человеческую речь. Ты следующий». С первой попытки у Аргилтала вместо слов с губ стекла струйка невероятно горячей крови и обожгла ему подбородок. Запах, насыщенный химикатами крови Ларгара, которая текла в жилах каждого из его сыновей, оказался сильнее, чем вонь, излучаемая серой, мускулистой плотью чудовища. В то короткое мгновение он ощутил не гнилостный смрад существа, а запах собственной смерти. Это была странная отсрочка. Капитан поднял свой болтер, его руки дрожали, но не от страха. Это был протест, отказ повиноваться, который он не мог выразить иначе. «Да!» – существо качнулось ему навстречу. Нижняя часть его тела представляла собой отвратительное смешение туловища змеи и червя. Подрагивающую массу обвивали толстые вены, а за ней тянулся липкий, словно у слизня след, от которого воняло разрытой могилой. «Да! Нет!» — Аргилтал наконец смог выдавить слова сквозь стиснутые зубы. «Не так! Так, как и твои братья! Так должно быть!» Болтер громыхнул хриплой очередью. Снаряды врезались в стену, взорвались, нарушив тишину в зале. Каждый толчок отдачи оружия в трясущихся руках уводил выстрелы все дальше от цели. Обжигающая боль в мускулах заставила его разжать пальцы, и болтер с глухим стуком ударился о палубу. Существо не смеялось, не издевалось над его промахом. Вместо этого оно протянуло к нему четыре руки и осторожно подняло. Черные когти, удерживая Астартес в воздухе, заскрежетали по серому керамиту доспеха. «Приготовься! Это будет не безболезненно!» Аргилтал безвольно повис в когтях существа. В какой-то миг он потянулся за мечами из красного железа, но тотчас вспомнил, что они сломаны, и осколки клинков остались внизу на мостике. «Я слышу!» — сжатые челюсти едва пропустили звуки. «Слышу другой голос!» «Да, это один из моих родичей, он идет за тобой!» «Это не то, чего хотел мой примарх!» «Это...» Существо подтянуло беспомощного воина ближе и мысленным ударом пронзило его второе сердце. Капитан, ощутив под ребрами бесформенную массу, забился в конвульсиях, но существо с омерзительной заботой удерживало его на весу. «Это именно то, чего хотел Ларгар. Это истина!» Аргилтал тщетно пытался вдохнуть воздух и напрягал умирающие мускулы, стараясь дотянуться до отсутствующего оружия. Последним, что он почувствовал перед смертью, было влажное и холодное вторжение в его разум. Словно позади глаз растеклось густое масло. Последним, что он услышал, был судорожный вдох одного из погибших братьев, раздавшийся на канале Вокса. И последним, что он увидел, стало движение Ксафина, тяжело поднимающегося с палубы.